Глава 9. Я бы не хотел преувеличивать собственную храбрость. Я вовсе не настолько бесстрашен, чтобы не прочувствовать ситуацию. Я сижу, крепко связанный, а передо мной стоит, усмехаясь, убийца-душитель. Но изумление перевесило все прочие чувства. Вот это маскарад! Сегодня у нашего преступника были кустистые брови и длинные густые ресницы, тогда как вчера он не мог похвастаться ни тем, ни другим. Волосы, разумеется, тоже преобразились. Теперь они были зачесаны на косой пробор и тщательно приглажены. Да и улыбка вполне соответствовала новому образу. Душитель подтянул к себе еще один стул и уселся. Манера двигаться тоже меня восхитила. Одни лишь жесты могли выдать злоумышленника с потрохами, но нельзя не признать, движения идеально соответствовали его наряду. Обнаружив, что свет бьет ему в глаза, убийца немного передвинул свой стул. «Значит, она рассказала обо мне?» Это было не столько утверждение, сколько вопрос. Теперь я узнал голос. Именно его я и слышал по телефону. Голос тоже сильно отличался от настоящего. Звучал ниже и глубже, но, главное, прекрасно вписывался в новый образ. «Да», — ответил я и непринужденно добавил, «а почему вы не последовали за ней, увидев, что она зашла в кабинет? Почему вы ждали?» «Да потому...» Он замолчал, и я вежливо ждал, когда он продолжит. «Просто еще наверху заметил, что вы уходите, и заподозрил, что вы побывали в кабинете». «Почему она не кричала, почему не сопротивлялась?» «Я поговорил с ней. Я немного поговорил с ней». Он дернул головой, словно его беспокоила надоедливая муха, а руки были заняты, чтобы отогнать ее. «Что именно она вам рассказала?» «Она сообщила, что видела вас в тот день в квартире Дорис Хаттон. Вы как раз зашли, когда она уходила. И, разумеется, о том, что вчера узнала вас в толпе гостей». «Она мертва, и никаких улик нет. Вы ничего не докажете». «Тогда зачем вы зря тратите время и силы?» — ухмыльнулся я. «Позвольте сделать вам комплимент. Ваш маскарадный костюм выше всяких похвал. В жизни не видел ничего подобного. Так, спрашивается, почему вы просто не выбросили мое письмо в корзину для бумаг? Сдается мне, что вы элементарно испугались. Говорите, нет никаких улик? Когда точно знаешь, кто и когда совершил преступление, добыть доказательства не так-то трудно, тем более профессионалу вроде меня. А вы прекрасно знаете, что мне известна вся правда». «И вы не сообщили ничего полиции?» «Нет». «И Нира Вульфу?» «Нет». «Отчего же?» Я пожал плечами, насколько это было возможно в моем положении. «Заранее извиняюсь, если изложу свои соображения не слишком складно», — сказал я, — «потому что впервые в жизни беседую с кем-то, будучи связан по рукам и ногам, и, боюсь, это не способствует полету мысли. На мой взгляд, мы можем воспользоваться сложившейся ситуацией с обоюдной выгодой. Видите ли, какое дело? Я сыт по горло карьерой частного детектива и хочу уйти на покой. Я предлагаю вам купить у меня некоторую информацию за, ну, скажем, за 50 тысяч долларов. Согласен, это недешево, но я гарантирую вам качественный товар и полнейшую конфиденциальность. Есть важное условие. Мы должны решить вопрос как можно скорее. Если вы откажетесь от сделки, мне будет довольно сложно объяснить полиции, почему я сразу не вспомнил все то, о чем мне рассказала убитая. В общем, даю вам 24 часа. И ни минуты больше. Я просто не смогу тянуть время. Это невозможно устроить так, чтобы я получил то, за что заплатил. Уверен, что возможно. Если вы не хотите, чтобы я преследовал вас всю оставшуюся жизнь. Поверьте, и я не хочу, чтобы вы преследовали меня. Естественно, не хотите. Он улыбнулся или, во всяком случае, решил, что улыбается. Полагаю, мне придется заплатить. Внезапно он издал какие-то звуки, словно начал задыхаться, и встал. «Но вы пытаетесь освободить руку!» — хрипло произнес он и шагнул ко мне. Вся кровь разом бросилась ему в голову, а взгляд вдруг замер и словно бы остекленел. Очевидно, он изначально явился сюда, рассчитывая расправиться со мной, но только теперь настроился на убийство. Вопреки здравому смыслу, я не испугался, а, напротив, развеселился. «Ну и чем, интересно, он собрался меня удавить?» «Стойте!» — заорал я на него. Он замер и снова пробормотал. «Вы пытаетесь освободить руку!» И сделал еще один шаг, намереваясь зайти мне за спину. Уперев связанные ноги в пол, я дернулся всем телом и, исполнив дикий прыжок в сторону вместе со стулом, снова развернулся лицом к убийце. «У меня для вас припасен еще один сюрприз», — сказал я ему. «Записка от Нира Вульфа. Она здесь, в нагрудном кармане. Можете достать ее, только не пытайтесь зайти мне за спину». Его остекленевшие глаза смотрели на меня в упор. «Вам что, неинтересно, о чем там говорится?» — возмутился я. «Достаньте записку». Он стоял всего в двух шагах от меня, но чтобы преодолеть это расстояние, сделал 4 маленьких шажка. Его рука в перчатке скользнула в мой нагрудный карман и достала оттуда сложенный вдвое листок желтой бумаги. Судя по тому, как убийца смотрел на записку, я бы усомнился, что он способен сейчас ее прочесть, но ему это все-таки удалось. Я наблюдал за его лицом, пока он впитывал каждое слово, выписанное прямым и ясным почерком Вульфа. «Если мистер Гудвин не вернется домой к полуночи, вся информация, полученная им от Синтии Браун, будет доведена до сведения полиции. И я лично прослежу за тем, чтобы власти немедленно предприняли самые решительные действия». Нира Вульф. Убийца перевел взгляд на меня, и его глаза мало-помалу ожили, перестав быть остекленевшими. Теперь в них пылала горячая ненависть. Я ощутил себя на коне. «Хотели меня убить, да? Увы, у вас ничего не выйдет. Вульф специально это подстроил, ведь знай вы, что я все рассказал ему, даже и не стали бы со мной говорить. Так вот, вернемся к нашей сделке. Нира Вульф хочет получить $50 000 завтра, не позднее 6 часов вечера. Вы напрасно думаете, будто у нас нет улик. Мы раздобудем и предъявим полиции убедительные доказательства, даже не сомневайтесь. Что же касается ваших планов избавиться от меня, то с ними придется распрощаться. Если хоть один волосок упадет с моей головы, Вульф будет считать вас своим личным врагом. А сейчас поймите, он вам вовсе не враг, а просто хочет получить $50 000. Убийцу била дрожь, и он отчаянно пытался успокоиться. «Возможно, — уступил я, — вам не удастся раздобыть такую крупную сумму за столь короткое время. В этом случае нас вполне устроит долговая расписка. Можете набросать ее на обороте его записки. Возьмите ручку у меня в кармане. И не пытайтесь торговаться. Вульф — разумный человек и никогда не требует лишнего». «Я не дурак!» — резко ответил он и перестал дрожать. «Кто называл вас дураком?» Мой голос звучал взволнованно и убедительно. Мне начало казаться, что я сумел сбить его с толку. «Я всего-навсего призываю вас хорошенько подумать. Одно из двух. Мы либо загнали вас в угол, либо нет. Если нет, тогда что вы здесь делаете? Если загнали, то я предлагаю вам оптимальный выход. Ну же, возьмите мою ручку из кармана». Я все еще думал, что мне удалось сломить противника. Об этом свидетельствовали растерянность в его глазах и сгорбленная спина. Будь мои руки свободны, я сам достал бы ручку, отвинтил колпачок и вложил ему в пальцы. И он не стал бы противиться. Он был уже готов составить и подписать долговую расписку, но... Похоже, я все-таки недооценил этого человека. Миг растерянности прошел. Он встряхнул головой, расправил плечи и с ненавистью произнес. «24 часа, вы сказали? Стало быть, у меня есть время до завтра. Я постараюсь хорошенько все обдумать и непременно дам знать Неро Вульфу о своем решении». И с этими словами он двинулся к выходу. Уходя, он снова прикрыл дверь, и вскоре я услышал шаги, удалявшиеся вниз по лестнице. Однако он не забрал с собой шляпу и пальто, и я просто голову сломал, пытаясь сообразить, что бы это значило, но так ничего и не придумал. Вскоре шаги на лестнице раздались снова, и они вошли все трое. БЖ опять моргал, видимо, успел прикорнуть, пока мы тут беседовали. Убийца обратился к худому. «Сколько сейчас на твоих часах?» 9:32, — ответил тот, поглядев на запястье. «В половине 11-го. Не раньше. Развяжите ему левую руку. Если у него есть нож, который он может достать левой рукой, заберите его. Оставите его в этом состоянии, а сами уходите. Ему понадобится не менее 5 минут, чтобы освободить вторую руку и развязать ноги. Все понятно». «А чего ж тут непонятного? У него ничего нет на нас». «Так вы сделаете, как я сказал». «Не сомневайтесь, все исполню в лучшем виде». Душитель вытащил из кармана сверток банкнот и, не слишком ловко управляясь из-за перчаток, отделил 2 двадцатки, отошел с ними к столу и, хорошенько протерев купюры с обеих сторон носовым платком, протянул их худому. «Я уже заплатил, как договаривались, а это вам в качестве бонуса, чтобы не так скучно было ждать до 10:30. «Не бери деньги!» — крикнул я. Худой обернулся ко мне с купюрами в руке. «В чем дело? Чумные они, что ли?» «Нет, но это жалкие гроши, олух-то эдакий. Этот парень должен вам 10 штук!» «Что за чушь?» — презрительно фыркнул душитель и двинулся к кровати за шляпой и пальто. «Дай сюда мою 20-ку!» — потребовал БЖ у подельника. Худой стоял, склонив голову на бок, и присматривался ко мне. Он явно заинтересовался, но одних слов в данном случае было мало. Когда душитель взял пальто и шляпу и повернулся, чтобы уйти, я всем телом дернулся влево и рухнул на пол вместе со стулом. И сам не пойму, как мне удалось добраться до двери, однако каким-то чудом все-таки удалось совершить этот маневр. Только представьте картину, я лежу на полу, на правом боку, прижав дверь стулом, чтобы никто не мог выйти из помещения. «Не упусти свой шанс, приятель!» — обратился я к худому. «Знаешь, что перед тобой? Миссис Карлайл! Миссис Гомер Н. Карлайл! А теперь запоминай адрес!» Душитель, сделавший было шаг ко мне, застыл, словно превратившись в соляной столб и сверлил меня ненавидящим взглядом из-под длинных накладных ресниц. «Миссис?» — с недоверием переспросил худой. «Ты сказал миссис?» «Да, это женщина. Я связан, беспомощен, но ты можешь схватить ее? Смело требуйте с нее 10 штук. Только не забудьте потом со мной поделиться». Душитель пошевелился. «Эй, держите ее, а то уйдет!» БЖ, уже начавший поднимать меня, обернулся, чтобы посмотреть, и резко отпустил мою руку. Падая, я сильно ударился головой. Тем временем худой подступил к миссис Карлайл, сдернул с нее пальто и шагнул назад. «Черт его знает!» — задумчиво протянул он. «Может, и правда баба?» «Ну, это просто выяснить», — вмешался БЖ. «Тут большого ума не надо». «Давай, давай!» — подзадоривал его я. «Проверь-ка, убедись собственными глазами, что я не вру». БЖ решительно направился к миссис Карлайл и протянул руку. Она отшатнулась от него и завизжала. «Не прикасайся ко мне!» «Чтоб меня!» — озадаченно произнес БЖ. «А что это ты там говорил?» — полюбопытствовал худой. «Насчет 10 штук! Неужели она и впрямь отвалит нам такие бабки? С какой стати?» «Это длинная история», — ответил я. «Но деньги, если возьмете меня в долю, получим без труда. Делим на троих, но имей в виду, если она выйдет отсюда и доберется до дому, пиши пропало. Уже не дотянемся. Нам нужно только доказать, что женщина в этом тряпье и есть миссис Гомер Н. Карлайл. Если мы это провернем, она в наших руках. Прямо сейчас, при полном маскараде, она стоит целое состояние. Но как только вернется домой и переоденется, все, она даже на порог нас не пустит». Мне не оставалось ничего иного, кроме как разыгрывать этот спектакль. Я не рискнул посоветовать худому вызвать полицию, зная, что думают о копах подобные забулдыги. В таком случае худой мог бы оттащить меня от двери и позволить ей уйти. «Но как же нам быть?» — занервничал худой. «Фотоаппарат-то у нас нету!» «У меня есть кое-что получше. Развяжи меня!» Худой заколебался и отвернулся посмотреть, что делают остальные. Миссис Карлайл пятилась, пока не уперлась в кровать, а БЖ стоял, уперев кулаки в бедра, и внимательно ее разглядывал. Худой снова повернулся ко мне. «Предположим, я это сделаю. Что дальше?» «Черт побери!» — огрызнулся я. — Поставь хотя бы этот стул на ножки! Проклятые веревки впиваются мне в запястье! Подойдя, он одной рукой схватился за спинку стула, а другой взял меня за локоть, а я уперся обеими ногами в пол, чтобы хоть как-то помочь ему. Худой оказался сильнее, чем на первый взгляд. Вновь, сидя на стуле, я по-прежнему закрывал собой выход из комнаты. — Достань бутылочку! — велел я ему. «Из правого кармана». «Нет, не из пальто, а из пиджака. Надеюсь, она не разбилась». Худой вытащил бутылочку. Слава богу, она была цела и невредима. Поднес ее к свету, чтобы прочесть этикетку. «Что за штука?» «Нитрат серебра оставляет несмываемые черные пятна на всем, включая и кожу человека. Задери ей штанину и пометь этой жидкостью». «И что потом?» «Отпусти ее, пусть уходит, она будет в наших руках. Мы трое сможем объяснить, как и когда эта женщина получила свою метку, так что ее дело швах». «Откуда у тебя эта дрянь?» «Специально прихватил, поскольку надеялся, что мне самому подвернется возможность пометить ее». «А ей не будет больно?» «Нисколько. Капни на меня куда хочешь, только чтобы...» «Не на виду». Худой снова уставился на этикетку. Я пристально всматривался ему в лицо, надеясь, что он не спросит, останется ли метка навсегда, потому что не мог угадать, какой ответ его устроит, а действовать нужно было наверняка. «Баба!» — прошептал он. «Ну надо же! Кто бы мог подумать?» «Вот-вот!» — с сочувствием поддакнул я. Здорово она обвела вас вокруг пальца. Худой резко мотнул головой и скомандовал своему товарищу. «Эй, держи ее, чтобы не дергалась! Но смотри, не сделай ей больно!» БЖ подошел к ней, но стоило ему протянуть руку, как она вдруг резко дернулась и отпрыгнула в сторону. БЖ и оглянуться не успел, как женщина оказалась у стола и завладела пистолетом Сола. Он рванулся было к преступнице, но она нажала на спусковой крючок, и БЖ рухнул, как подкошенный. Худой ринулся на помощь товарищу, но она развернулась и пальнула снова. Промахнулась и нажала на спусковой крючок в третий раз. Но Худой уже крепко схватил миссис Карлайл за запястье. «Она стреляла в меня!» — возмущенно орал БЖ. «Она ранила меня в ногу!» А Худой тем временем поставил ее на колени. «Да развяжите же меня, наконец!» — потребовал я. «Отдайте мне пистолет и срочно найдите телефон!» Несмотря ни на что, я чувствовал себя просто превосходно.